школе. Нарисовать планеты. А ты уговорила меня изобразить на Марсе маленького мужчину, а на Венере маленькую женщину. И мы испортили картинку Сьюзи Корриган, а она, бедняжка, несколько недель над ней корпела. В знак протеста все члены нашей группы вышли из нее, так что нам с тобой пришлось вдвоем делать новый рисунок. Почему, интересно, когда мы с тобой вдвоем, нас все так ненавидят? Ты замечательная, ты красивая, умная и талантливая. Клянусь, если бы ты хоть что-нибудь знала о коронарных болезнях сердца, я бы сам тебя нанял. Знаешь, я настоятельно советую тебе в этот раз устроиться на работу, которая действительно будет тебе по душе. Ты сама удивишься, как легко будет вставать по утрам. Нельзя заставлять себя ходить на работу, от которой хочется выброситься с верхнего этажа автобуса. Я, кстати, немного забеспокоился, когда получил это письмо. Может, наконец попробуешь устроиться в отель? Я помню, что ты мечтаешь об этом с тех пор, как в 7 лет родители отвезли тебя в Лондон, и ты увидела Holiday Inn. Попробуй, Рози. Напиши мне, что получилось. Глава 13. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Как насчет приехать в Бостон? Пользуясь маленькой передышкой между 2 лоботомиями, пишу тебе письмо, чтобы узнать, что там с работой. Осталась ровно неделя до того, как Энди Крендель вышвырнет тебя прочь из своей скрепочной империи, так что времени еще достаточно. Но если ты пока ничего не нашла, я могу прислать чек, чтобы вы могли продержаться какое-то время. Но только если ты захочешь принять мою помощь. С каким удовольствием я сейчас пошел бы домой и лег спать. Как я устал. Я отработал 2 смены подряд, так что завтра выходной. И мне не придется пачкать руки в крови. Какое счастье! Плохо только, что когда я вернусь домой, Салли как раз будет собираться на свою смену. Нам редко выпадает возможность нормально поговорить. Обычно мы в течение дня общаемся только с пациентами, бьющимися в агонии на больничных кроватях. Извини, это не смешно. Я ужасно устал. Мы почти не видимся с Салли. А если и видимся, мы, как правило, настолько измотаны, что просто падаем с ног. Мне вот тут пришла в голову идея. Может, вы с Катей и этим твоим, как бишь его, приедете в гости? Я возьму несколько выходных, покажу вам город, мы как следует повеселимся. Я смогу отоспаться. Заодно познакомлюсь с как бишь его. Последние несколько недель все как-то слишком уж паршиво. Пусти в ход свои чары, Рози Дюн, развесели меня». От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Рози с тобой. Не бойся, друг мой. Рози с тобой. Жаль, что у тебя все так паршиво в последнее время. Мне кажется, это специально задумано, чтобы мы не расслаблялись. Жизнь периодически устраивает человеку хорошую взбучку. И как только тебе начинает казаться, что ты дошел до предела и больше не выдержишь, в этот момент все меняется. Но пока все не изменилось, я постараюсь немного повеселить тебя историями о моих собственных злоключениях. В первую очередь хочу сказать, что ты очень-очень плохо на меня влияешь. После того, как я увидела шедевр, в который ты превратил мое резюме, после того, как я прочла твое напутственное письмо, я так воодушевилась, что немедленно облачилась в спортивный костюм, надела бандану, напульсники и кроссовки, то есть все было немного не так, ну да ладно, и помчалась по Дублину, изображая суперагента. «Ты чудовище!»